Летишка Стер объясняться, сделайте одолжение, спорить и собачиться большой охотницы не найти, но отменить, что однажды она постановила, это нет, не найдется. Ну, погорячишься, покричишь, а в конце концов плюнешь. Черт с тобой, давай твою дурацкую записку». За словами и бранью она не гналась, на вороту не висла, лишь бы всегда выходила по ее наделе. По хозяйству Эстер ругалась и орала целыми днями, без малейшей жалости к своему горлу и нашим ушам. А полонитым горничных прюходействовала так усердно, что даже им и барышни в чуже возымели некоторый страх и очень изумлялись, почему же эти расправы так легко сходят Эстер с рук, и побитые женщины не тянут ее к мировому. Но когда мы ей выражали свое недоумение и просили ее все-таки быть осторожнее, Эстер презрительно усмехалась. «Дескать, ученую учить, только портить. Оставьте, я знаю, с кем имею дело». И действительно, Груньку, например, она мало что никогда пальцем не тронула, но и малейшее замечание ей делала самым осторожным и ласковым тоном. Наблюдать террористическое хозяйство Эстер было довольно отвратительно, но, увы, результаты ее оправдывали. Расходы сократились, доходы выросли, дело оживилось. Тем не менее, довольны мы ею не были. Многие, первая Ниниш, стали поговаривать, что под рукой Эстер, чем же, собственно, наша ассоциация отличается от любого заведения в когтях старой хозяйки. На свободное товарищеское предприятие действительно мало походило. С правилами нашими Эстер считалась очень небрежно, выдерживая зато бурные сцены от Ниниш, толстой Зизи и Анеты-блондинки, сочинительниц нашего статута. Консервативная воспитанница публичного дома, Эстер клялась, что мы сделали все, чтобы связать себе руки для торговли, и каждый отказ барышни принять гостя служил ей поводом к жесточайшей перепалке как с виновной, так и с уставщицами, которые отстаивали свободу приема как краеугольный камень ассоциации. Несмотря на согласие, возможно, что Эстер удалось бы поставить Феникс на ноги, если бы не ее ужасный характер, подозрительный до мании преследования. Ей все чудилось, будто мы посмеиваемся над ее наружностью. Она пришла к нам уже очень увядшей, далеко за 30 лет. С молоду она была очень даже замечательно красива, с единственным недостатком излишней румяности лица. Какой-то шарлатан присоветовал ей приставить на сутки пиявки к носу. Румянец действительно поблек, зато нос принял цвет и форму спелого баклажана. И сколько потом Эстер не старалась исправить благоприобретенное безобразие, успела добиться только возвращения носа к первоначальной орлиной форме, да сизая окраска его выцвела в пунцовую, которая упорно светила, как фонарь, сквозь самые густые белила. Женщина мечтательная и амбициозная, Эстер ждала от своей красоты больших успехов в жизни. Проклятый нос разбил мечты и наполнил душу Эстер ядом, которого избыток она щедро расплескивала на ближних своих, не разбирая правого от виноватого. Обманутая все из-за носа любимым женихом, она прониклась ненавистью ко всей мужской половине человечества и чересчур уж нежно возлюбила нашу женскую». И в «Фениксе» у нее тоже не замедлила появиться фаворитка, робкая и смирная тихоня Дунечка Макарова, слывшая между нами писательницей, потому что она каждую свободную минуту строчила что-то в свой дневник, который вела с педантической аккуратностью и никому не показывала. Эстер ее решительно ко всем ревновала без толка, смысла и соображения, наполняя дом бешеными до мучительства сценами». Особенно, когда Эстер злобно остря сама над собой, что должна же она оправдывать красную вывеску своего носа, поддавалась запою и принималась глушить свой излюбленный коньяк «Мартель» «Три звездочки». Евреи – трезвый народ, а в особенности еврейки. Пьющие из них даже в нашей среде редки. Но уж если еврейка – пьяница, это страшное обреченное существо. Либо тихая идиотка, быстро идущая на дно животной невменяемости, либо черт воплоти, как Эстер». Любопытно, что пьянство ей, точно капитану какого-нибудь китобоя или пиратского корабля, нисколько не препятствовало держать руль крепкой рукой, взглянуть еле на ногах держится, а в счетах замечает каждую копеечную ошибку, на мебели новое пятнышко величиной с булавочную головку, в туалетах малейшую небрежность и сию же минуту жесточайший скандал». С каждым днем ее дикий характер обнаруживался все свирепее. Свою безответную фаворитку Дунечку Макарову она колотила походя, пощечины так и трещали. А заметно было, что сильно чешутся у нее ладони добраться до Ланит и прочих барышень ассоциации, не связанных с ней узами все выносящей дружбы. Между прочим, и у меня с Эстер чуть не вышло драки из-за жалобы одного скота-гостя, что я плюнула в его стакан с шампанским». Положим, эту шутку я действительно отмочила, потому что мерзавец вел себя свинья свиньей и говорил мне нестерпимые гадости. Но все-таки бить меня, Катьку-злодея, какой-нибудь красноносой эстерки, врешь, руки короткие». Ну-с, недовольство накапливалось да накапливалось. Наконец, Эстер и впрямь осмелилась прибить по щекам двух наших товарок из простеньких, Анку Румяную и Аришу-кормилицу, которая бросилась их разнимать, так толкнулась с лестницы, что девушка пересчитала телом все ступеньки и получила растяжение сухожилия на правой ноге.